8:58. «Третий сектор, Борис!» — крикнул Максим и постучал по перегородке. «Хорошо!» — откликнулся водитель. Максим, глядя на Джеффри, начал барабанить себя по коленям. «Ну, как проходит медовый месяц, дружище?» Джеффри усмехнулся. «Фантастика! А вы форменный безумец, Максим! Не терпится вернуться к адскому окну? Нелл считает, что должно быть еще одно, ниже, под водой». Максим расхохотался. «Даю слово, вы еще много разного увидите. Все в свое время. Сегодня утром мы должны запустить сердце Победограда. Без электричества этот город умрет. Как только заработает электростанция, день придет на смену ночи, и мы не станем больше зависеть от поверхности. Я рад, что нынче утром вы со мной, Джеффри. Скажите, вы ведь были на острове Хендерс?» «Да», — кивнул Джеффри, — «я там выжил». «А скажите, какая стратегия выживания была самой лучшей?» Вопрос был какой-то странный. Джеффри пожал плечами. «Смыться», — ответил он. Максим улыбнулся и лукаво вздернул брови. «А еще?» Джеффри и этот вопрос показался странным, но не таким уж необычным. «Ну», — протянул он, — «хендроподы помогли нам. Они убили крупных зверей, и это отвлекло хищников. Они набросились на добычу, а у нас появилось время удрать. Неплохая стратегия. Однажды она спасла мне жизнь». «Да, очень интересно. Неплохая метафора для цивилизации в целом». «Может быть. Кроме того, многие животные на острове, оказавшись вблизи от соленой воды, выделяли феромоны тревоги. Таков был механизм приспособления к существованию на крошечном клочке суши, со всех сторон окруженном океаном. Соленая вода действует на метаболизм существ с острова Хендерс как транквилизатор. Их обмен веществ основан на меди, и морская вода парализует и убивает их, поскольку они не способны к гипоосморегуляции». Примечание. Гипоосморегуляция – способность поддерживать соленость жидкостей собственного организма. «Мы обрызгивали существ соленой водой и вынуждали их выделять тревожный феромон. Это сработало, как весьма эффективный репеллент». Максим слушал Джеффри с неподдельным интересом. Он кивнул и сказал: «Вообще-то это очень странно». «Нет, на самом деле вовсе не странно. Например, вороны дразнят муравьев, те на них нападают и обрызгивают вороньи перья муравьиной кислотой, являющейся эффективным репеллентом. Так вороны избавляются от паразитов». «Правда? Я как-то раз своими глазами видел, как одна ворона, 10 минут расставив крылья, просидела на муравьиной тропе», — смеясь сказал Джеффри. «Вороны очень умные». Максим усмехнулся. «Как вижу, я выбрал для работы верного человека». Он рассмеялся и хлопнул Джеффри по колену. «Вы мне нравитесь, Джеффри. Вы страстно любите свое дело. Это хорошо». Они проезжали мимо рабочих, трудившихся на улицах. Джеффри обратил внимание на то, что те сразу прервали работу и провожали лимузин недобрыми взглядами. Ему стало не по себе. Машина быстро поехала по той самой улице, по которой их повезли сразу после прибытия в подземный город, вдоль восточной окраины города. «Победоград станет раем», — произнес Максим могучим голосом, в котором было что-то мечтательное, но что-то разбойничье. «У нас тут есть природные горячие источники, есть пентхаусы на берегу реки, казино, ночные клубы, театры, спа-салоны, плавательные бассейны, художественные галереи и даже уникальная экосистема, которую могут исследовать ученые. Для тех, кто помогает нашей мечте осуществиться, есть работа и возможность обзавестись собственностью. Вы, по моему мнению, из таких людей. В случае всемирной катастрофы, а она все вероятнее с каждым днем, такое убежище обретет величайшую ценность. Вы не согласны со мной? Население этого города – срез элиты нашего мира. Здесь есть самые разные люди». Максим немного помолчал и ухмыльнулся. «Кроме политиков, эти пусть катятся к чертям. Они тут не нужны, их законы тут не работают. А мне кажется, что билетик в Победоград могли бы приобрести и многие из самых больших жуликов в мире», — предположил Джеффри. «И, пожалуй, они были бы не против укрыться в таком местечке от закона». Максим нахмурился. «Не тревожьтесь, Джеффри. Я бизнесмен. В отличие от политиков, мне, чтобы остаться в бизнесе, приходится руководствоваться принципами. А вам должно быть известно, что злодеи частенько именуют героев преступниками». «А о том, кто здесь кто, судите вы, верно?» «Да, верно». «Понятно. Ну что ж, на случай катастрофы приятно осознавать, что есть такое место, где можно пожить под властью диктатора», — задумчиво произнес Джеффри, с легкой издевкой глядя на Максима. А Максиму, похоже, эта дружелюбная подковырка понравилась. «Я ведь говорил, Джеффри, я миролюбивый диктатор и справедливый. Но в случае глобальной катастрофы деньги тут мало что будут значить», — заметил Джеффри. «И тут вы правы. Оплату я принимаю только в виде ценностей, в виде товаров или услуг при пожизненном сохранении тайны Победограда. Когда мы обретем полное самообеспечение, люди смогут жить здесь подолгу, не имея нужды выезжать». Джеффри постарался скрыть изумление. «Что ж», — пробормотал он, — «надеюсь, уехать все же будет можно при желании». «Конечно», — улыбнулся Максим. «Но почему кто-то этого захочет? Не пойму». Они остановились перед северными воротами с пометкой «Сектор 2». Охранники включили рубильник, и тяжелая стальная дверь откатилась в сторону. Лимузин въехал в безлюдный средневековый лабиринт второго сектора. Улицы решеткой лежали около квадратных кварталов, застроенных двухэтажными домами, грубоватые фасады которых были вытесаны из известняка и соли. Проехав около 100 ярдов, повернули направо и через 60 футов оказались перед еще одними стальными воротами, на которых крупными красными буквами было написано «Сектор 3». Охранники встали со стульев и открыли ворота. Потом машина поехала по небольшому туннелю, который вывел к трехэтажному зданию, стоявшему на северной стороне короткой улицы, заканчивающейся тупиком перед еще одними охраняемыми воротами с надписью «Сектор 4». Черный универсал стоял с включенным мотором перед домом. Лимузин подъехал и остановился рядом. Джеффри обратил внимание на то, что окна на втором этаже здания освещены. Над входом висела вывеска с русскими буквами. «Обсерватория имени Ленина». Джеффри смутно помнил латинский алфавит и догадался, что первое слово означает «обсерватория». «Но какая обсерватория в недрах горы?» «Что в этом здании?» — спросил он. «Больница», — ответил Максим, опустив стекло в дверце. Джеффри почувствовал запах бензина. «Тут хуже, чем в Гонконге», — подумал он. Максим высунулся из окна и крикнул. «Поехали!» Черный универсал тут же тронулся с места и поехал впереди. Стальные ворота в конце улицы послушно открылись, охранники разошлись в стороны. Максим поднял стекло, и его бронированный лимузин тронулся следом за универсалом. Джеффри заметил, что охранники весьма поспешно закрыли за ними ворота.